«Расскажи мне, Ар, как удалось спасти твоего отца? Насколько я знаю, помогли оборотни?» «Да, мне рассказывал дед по материнской линии, он же советник моего отца, что отец был в состоянии жуткой апатии. Он не отреагировал даже тогда, когда во дворец прибыл король соседнего, очень дружественного нам королевства оборотней, желая от моего отца лично услышать причину, по которой тот не посетил его 50-го дня рождения. Когда отец не встретил его в портальном зале, король Максимилиан разъярился и, практически взлетев по лестнице, выбил дверь в покое отца. Но когда увидел, что тот даже не отреагировал, что он сильно похудевший, лежит и отрешенно смотрит в окно, король Максимилиан подошел к отцу и обнюхал его. «Я знаю, что это за отрава», — сказал он, — «я найду противоядие». И ушел. Вернулся он через двое суток, принеся с собой завернутые в мокрую тряпицу какие-то корешки, и лично приготовил отцу противоядие. Сам вливал отвар через каждые 2 часа, поскольку-то капель, спал тут же, на диване, пока через 3 дня отец не позвал его по имени. Только после этого король Максимилиан отбыл в свое королевство, наказав лекарю строго-настрого давать отвар еще 3 дня, через каждые 2 часа. А что уж это был за отвар, знает только король Максимилиан. «А как заболел твой отец?» «Тут не совсем все понятно, но у меня есть твердое убеждение, что ему что-то подсыпала малявка Мэй». «А откуда взялась там Мэй?» Я удивленно остановилась. «Мэй – дочь нашей горничной Ребекки и внучка той самой повитухи, что принимала меня на свет. Подожди, но ведь ты сказал, что бабка Мэй – черная ведьма». «Так и есть. Только мы это узнали совсем недавно, и я пока не понимаю связи между всем этим. Отец никогда не обижал Ребекку. После смерти мамы на родах Ребекка полностью занялась мной, нашла мне кормилицу, учила меня ходить. Когда мне было лет 9, Ребекка сказала мне при прощании, что уехала ухаживать за больной матерью. Постой, ты хочешь сказать, что травница-знахарка, она же, как оказалось, черная ведьма, и заболела? Да, ты права, что-то здесь не сходится. Но тогда я не думал об этом, я был ребенком. Я помню день, когда она вернулась во дворец. Вернее, мы ее нашли. Я на каникулы приезжал домой, и мы с отцом выезжали вдвоем в лес. В одну из таких поездок мы выехали на лесную поляну, на которой женщина с девочкой что-то собирали. Услышав нас, женщина обернулась, и отец узнал ее. Это была Ребекка. Спрятавшись за подол ее платья, выглядывала девчушка лет 6. Непослушные, черные как смоль волосы вылазили из косичек. Огромные черные любопытные глаза смотрели неотрывно на моего отца. «Как поживает твоя матушка, Ребекка?» – спросил отец, не слезая с коня. Ребекка попыталась сделать реверанс. «Она здорова, мой король. Почему же ты не возвращаешься во дворец?» «Но кому я там нужна, ваше величество? Принц Аристаниэль уже вырос. Мне нужна». Ребекка вспыхнула при этих словах. «Хорошую горничную днем с огнем не сыщешь». «Но я не одна, ваше величество. У меня есть дочь. Если это единственная проблема, что тебя здесь удерживает, переезжай с ребенком». Давно стены замка не оживлял детский смех. «Когда мне следует явиться, ваше величество?» «Да что время тянуть, поехали сейчас. Вещи все равно в замке получишь новые. Мне нужно сказать матушке, иначе она будет волноваться». «Хорошо, сейчас заедем и скажем. Ребекка, давай ко мне, а твою девчушку возьмет Ар». Когда подъезжали к избушке старой колдуньи, та вышла на порог. И вдруг девочка со всей силы закричала: «Бабуля, король забирает себе маму, а меня взял себе принц». «Маму твою король пусть забирает, а вот этот принц тебе не пара». «Ох, и язык у тебя, ведьма», — рассмеялся отец. «Загостилась она у тебя», — кивнул отец на Ребекку. «Пора домой». Ребекка же сидела пунцовая, не поднимая глаз. Вот так Мэй оказалась во дворце. Они с матерью жили в крыле прислуги, но Ребекка была личной горничной моего отца. А Мейлинда ей помогала. Ты сказал, что Мэй была черноглазой девчонкой с черными глазами, сказала я задумчиво. Но ведь Мэй, которую я знаю, выглядит совсем иначе. Вот это-то меня и пугает, нахмурился Аристаниэль. Я думаю, Мэй планирует убить твоего отца и занять твое место, так что ты тоже в опасности. Я сдержала крик рукой. И если бы ты не отправила по своей воле Мэй в замок твоего отца, я думаю, сейчас бы ты сидела связанная в какой-нибудь кладовке. Этот Рой, он бы не остановился. С первого взгляда бросается в глаза, что он дитя диких племен орков, которые ненавидят всех, кто не они. Каким образом зародилась столь интересная дружба, ума не приложу. Но ведь мы эльфы, мы не видим личин. Но и для меня Мэй была голубоглазой блондинкой. Нет, Лео, тут не личина, тут древние чары. И, скорее всего, их наложила на Мэй ее бабка. Ну ладно, получается, твоего отца, ты думаешь, отравила Мэй. Каким образом сюда относится мой папа? На этот вопрос я пока не могу тебе ответить. Но я думаю, главное – это вылечить твоего отца. Нет, ты не прав. Я не говорю о том, чтобы отомстить. Я говорю о том, чтобы предотвратить. Надо знать, кто в нашем же доме предатель. Я предлагаю не терять время и сразу, как доберемся до портала, переместиться к королю Максимилиану и спросить о противоядии. Знаешь, Ар, я очень боюсь за отца. Давай сначала к нему, посмотрим, что успела натворить Мэй, что вообще там происходит. Может, ты и права.